Всем привет, меня зовут Валера. В этом видео мы поговорим об истории, которая поначалу кажется очевидной, но очень быстро выходит за рамки привычных сценариев. Она произошла в штате Колорадо всего 2 года назад, в декабре 2023. 14 декабря 2023 43-летняя Кристил Круг, жительница Брумфилда, штат Колорадо, была найдена мертвой в гараже своего дома. Этому предшествовали недели переживаний и тревоги из-за угроз, которые поступали в адрес Кристил и ее мужа Дэниела. Постепенно они стали частью их повседневной жизни. Они появлялись снова и снова, заставляя пару всерьез задумываться о том, что происходит, и главное, чем это может закончиться. И вот Кристил находит на полу гаража. На первый взгляд, источник опасности очевиден, а дальнейшее развитие событий вполне предсказуемо. Однако, когда детективы начали расследовать убийство Кристил, оказалось, что реальность гораздо сложнее, чем они могли себе представить. «24 ноября 1980 года родилась девочка, которую назвали Кристил. Ее имя было необычным и узнаваемым, поэтому родители решили не давать ей второго имени. Достаточно было одного, чтобы все вокруг понимали, о ком речь. В детстве Кристил была разговорчивой и очень веселой, а еще она с ранних лет умела убеждать. Девочка не боялась не соглашаться, если ей что-то не нравилось». Ее родители Ларс и Линда рассказали, что если их дочь не хотела идти в кровать и считала, что еще слишком рано, она приводила хорошие аргументы, почему они должны были позволить ей не ложиться спать. Например, она говорила, что еще не прочитала своему младшему брату историю на ночь, а Кристил очень любила читать. Сводная сестра Кристил со стороны отца, Дженна, рассказала в интервью, как произошло их первое знакомство. Когда родители Кристил расстались, ее отец Ларс начал ухаживать за матерью Дженны. Однако женщина несколько раз отказывала ему в свиданиях, так как ей не с кем было оставить свою маленькую дочь. И однажды Ларс пришел со своей дочерью Кристил, сказав, что она присмотрит за Дженной. Дженне тогда было 8, а Кристил 16, но они сразу же нашли общий язык. Сестра рассказала, что с первой же встречи Кристил показалась ей очень доброй и терпеливой, и позже они очень подружились. Дженна очень тепло отзывается о своей сестре и говорит, что общение с ней изменило ее жизнь. С первого дня Кристил стала ее доверенным лицом, помогла ей приобрести уверенность в себе и отстаивать свои интересы. Когда Дженна была близка к окончанию школы и пришло время выбирать профессию, она боялась сказать родителям, инженерам, что хочет изучать социологию. Кристил сказала младшей сестре, что та не обязана становиться инженером, если она этого не хочет, и была рядом и поддерживала Дженну, когда та сообщила о своем выборе. Те, кто был хорошо знаком с этой женщиной, говорят, что Кристил была очень остроумной. Она умела шутить с каменным лицом, так что не поймешь, шутит она или говорит серьезно. Она всегда серьезно относилась к деталям, поэтому ее шутки часто попадали в яблочко. Но даже если шутка оказывалась неудачной, обычно ее друзья все равно смеялись вместе с ней, потому что ее смех был очень заразительным. Также Кристил всегда давала честные советы и никогда не судила людей. Кристил обладала острым умом. Она хорошо разбиралась в математике, физике, химии и биологии, и это отражалось на ее личности. Она часто применяла к жизни научный подход. Ее любовь к науке и технологиям начала проявляться еще в раннем детстве. Девочка научилась использовать инструменты и могла разобрать и собрать свой велосипед. А еще она провела много часов в гараже, работая со своим отцом над мощными автомобилями, которые называют маслкарами. Другой ее страстью был танец. Кристил танцевала модерн, и по словам тех, кто видел ее выступление, на сцене она была великолепна, потому что двигалась гармонично, как переливающаяся вода. После окончания школы Кристил выиграла стипендию в престижное учебное заведение в штате Колорадо и начала изучать биохимическую инженерию. Позже она перевелась в университет Колорадо, окончила его и получила степень бакалавра в своей области. Ее достижения в учебе позволили ей устроиться на работу мечты в известную технологическую компанию, которая занимается производством оборудования, а также разрабатывает программное обеспечение для лабораторий. Кристил обожала свою работу и была преданным и ценным сотрудником. В начале 2000-х, когда девушка еще училась в университете, она познакомилась с молодым человеком, который оказался ее родственной душой. Его звали Дэниел или Дэн Круг, и он изучал политологию. Их встреча произошла онлайн, и они сразу же знали, что предназначены друг другу судьбой. В 2007 году Кристил и Дэн Круг поженились, а в следующие годы у них родилось трое детей – две дочери и сын. По словам близких, женщина стала отличной матерью и, несмотря на карьеру, была очень вовлечена в жизнь своих детей. Жизнь 43-летней Кристил Круг была практически идеальной до сентября 2023 года, когда все резко изменилось и женщина и ее семья погрузились в кошмар наяву. В том сентябре ее муж Дэн позвонил в полицию, чтобы сообщить, что в гараже его дома кто-то был. Он сказал, что как раз заехал на подъездную дорожку, когда увидел, что ворота гаража открыты, а внутри стоит незнакомый мужчина. Дэн сказал, что не рассмотрел его, так как все произошло довольно быстро. Но увидев Круга, мужчина выбежал на улицу, быстро перепрыгнул через забор и скрылся. Дэн сообщил, что ранее поехал по делам. Его жены Кристил также не было, но дома находились дети, и они не слышали ничего подозрительного. Как ему показалось, незнакомец ничего не украл. Но когда домой вернулась его жена, она обнаружила, что пропал запасной ключ от дома. Кристил была зла на Дэна, потому что была уверена, что он забыл закрыть гаражную дверь. Однако она не считала, что это происшествие таило в себе какую-то опасность. Но это было всего лишь началом. Прошло чуть меньше месяца, и 2 октября 2023 Кристил получила сообщение с номера, которое она не узнала. Его не было в списке контактов. В сообщении говорилось: «Привет, Кристил, это Энтони. Надеюсь, ничего страшного, что я нашел тебя в интернете. Я бываю в Болдере каждые несколько недель и подумал, что мы могли бы переспать. Ты не против?» И Кристил сразу догадалась, кто был автором сообщения. Оно было отправлено мужчиной по имени Джек Энтони Холланд, который использовал оба имени в качестве первого – и Джек, и Энтони. Кристил и Холланд встречались некоторое время, когда были студентами, в период между летом 1999 и осенью 2000, то есть больше 20 лет назад. Ему тогда было 17, а Кристил – 18. В то время Холланд произвел хорошее впечатление на ее родителей, так как был дружелюбным, вежливым и хорошо воспитанным. Однако родители видели, что молодые люди друг другу не подходят. У них были совершенно разные цели и ожидания от жизни. Эти отношения закончились по инициативе девушки. Разрыв был тяжелым, но достаточно спокойным, и они остались в хороших отношениях. Кристил окончила колледж, нашла хорошую работу, стала женой и матерью. Ее жизнь была идеальной. Холланду повезло меньше. Он начал общаться с плохой компанией и долгое время просто прожигал жизнь, пока наконец-то не понял, что больше так продолжаться не может. Молодой человек так и не смог забыть свою первую любовь, и его мысли очень часто к ней возвращались. Когда в октябре 2023-го Кристил получила это послание, она решила его проигнорировать. Она давно была замужем, и предложение бывшего было ей неинтересно. На следующий день ей снова пришло сообщение с того же номера. Оно начиналось со слов «Ты там?», а затем становилось очень грубым. Холланд писал, что ей нужно было согласиться на секс и жалости, которые он предложил, потому что она стала очень толстой и не привлекает даже своего мужа. В конце он сказал: «Не трать мое время, тебе надо себя убить». Кристил было неприятно прочитать такое о себе, но она снова не ответила, решив, что лучше не вступать в споры. Однако, когда прошло чуть меньше месяца, Холланд снова связался с Кристил. На этот раз он прислал ей электронное письмо, к которому была прикреплена фотография ее мужа. На фото Дэн Круг выходил из машины на парковке здания, где он работал. И судя по одежде, которая была на муже Кристил, его сфотографировали в тот же день, когда было отправлено электронное письмо. В письме говорилось, что Дэн Круг водит машину медленно, как старушка, и на этот раз его тон был не столько оскорбительным, сколько угрожающим. Холланд предупредил, что Дэну нужно ездить аккуратно. Цитата: «Не хотелось бы, чтобы в выхлопной трубе застрял прозрачный резиновый шланг». Конец цитаты. Таким образом, бывший возлюбленный давал Кристил понять, что он знает, где работает ее муж, и проследил за ним, а также, что при желании он может ему навредить. Женщина не знала, как сделать так, чтобы ее оставили в покое, и решила обратиться в полицию. По телефону она объяснила, что получает сообщения и электронные письма от человека, которого не видела в реальной жизни уже около 20 лет. Кристил сказала, что все началось с оскорбительных фраз. Но после последнего письма она начала чувствовать беспокойство за себя и свою семью. Поэтому она звонит, чтобы узнать, можно ли что-то сделать, чтобы она снова почувствовала себя в безопасности. На самом деле, за 20 лет Джек Энтони Холланд связывался со своей бывшей девушкой несколько раз. Обычно в соцсетях, но также через электронную почту или сообщения на телефон. Они расстались в 2000-м, и впервые он написал ей осенью 2002-го. Затем в 2005-м, 2010-м, 2016-м и, наконец, в 2023-м. Обычно он предлагал ей встретиться, и иногда его сообщения были немного грубыми. Но Кристил ни разу не обращалась в полицию, потому что Холланд пытался связаться один раз, а когда его игнорировали, снова пропадал. Когда он написал ей в 2016-м, она ответила, что давно и счастлива замужем, и ей неинтересно его предложение. Холланд заблокировал Кристил, а она заблокировала его в ответ. Когда 31 октября 2023-го Кристил Круг обратилась в полицию, ей пообещали, что помогут. И 2 ноября ее дело было передано детективу, который начал над ним работать. Казалось бы, проблема должна была быть решена, но Кристил снова получила сообщение. В тот же день на ее электронную почту пришло письмо от Энтони Холланда, в котором говорилось, что срок действия ее номерного знака истек и пора бы его продлить. А в конце письма он опять сделал Кристил непристойное предложение. Но самым пугающим было то, что Холланд был прав. Срок действия номера ее машины действительно истек еще в октябре. Похоже, что бывший пристально следил за ее жизнью. 3 ноября 2023-го Кристил получила фотографию полового органа с подписью «Что думаешь?». 4 ноября ей прислали фото мужчины без рубашки. Фотография была темной и плохого качества, поэтому женщина не смогла понять, кто изображен на фото. Плюс, как я говорил, она не видела Холланда уже очень давно, поэтому она не была уверена, он ли это. В тот же день ей прислали еще одно сообщение, однако на этот раз оно пришло с другого номера. Мужчина, который ей написал, сказал, что увидел объявление о том, что она ищет мужчин, которые присоединились бы к ней на празднование ее дня рождения в конце ноября. И Кристил стало понятно, что Энтони Холланд создал где-то в интернете объявление от ее имени с ее номером телефона, в котором говорилось, что она ищет сексуальных партнеров. Официально полицейские допросили Кристил Круг только 7 ноября. И всю первую неделю месяца она регулярно получала сообщения и фотографии от Энтони Холланда и других мужчин, которые увидели ее номер телефона в интернете. Разговор с полицейскими ничем ей не помог, потому что они не делали ничего, чтобы прекратить то, что ее пугало. Сидя на диване в полицейском участке, она поделилась с детективом, что у нее начинается паранойя. Она начала смотреть по сторонам, когда куда-то выходила. И хотя она постоянно напоминала себе, что как раз этого ее преследователь ждет, все равно Кристил никак не могла успокоиться и избавиться от страха. Преследование быстро набирало обороты, и женщина беспокоилась, что вскоре оно переместится из интернета в реальную жизнь. Через 2 дня, 9 ноября, Кристил Круг нужно было посетить врача-стоматолога, и она поехала на прием, надеясь, что бывший парень не будет ей мешать. Она вышла из дома в 11:30, а с 12 до часу была на приеме. И пока она там находилась, Энтони Холланд снова ей написал и сказал, что видел, как она зашла к стоматологу. А за этим, как обычно, последовали грубости. Он никак не мог об этом узнать, а значит, действительно был поблизости. После этого Кристил сразу же вернулась домой и закрыла все двери. Она вызвала полицию и объяснила, что только что произошло. Круг сказала, что не видела машины рядом со зданием, но, возможно, преследователь припарковался чуть дальше. Там, где слежка будет не такой очевидной. Она предполагала, что он мог прикрепить к ее машине трекер слежения, иначе как он мог узнать, где она находится? Полицейские проверили ее автомобиль, но не нашли ничего подозрительного. Некоторое время они следили за домом семьи Круг, но и это ни к чему не привело. Тем временем детектив Эндрю Мартинес, которому передали это дело, начал выяснять, кем был человек, который преследовал Кристил и где он жил. Женщина сказала, что не знает его адреса, но поскольку он уже несколько раз следил за ней и ее мужем, похоже, он живет в Колорадо, где-то неподалеку. Как я говорил, она всегда и во всем применяла научный подход, поэтому она составила для полиции временную шкалу, в которой описала все коммуникации с Джеком Энтони Холландом по годам. Также она наняла частного детектива, чтобы узнать, где он живет. Ей не удалось найти информацию в интернете, поэтому она обратилась к помощи стороннего человека. Частный детектив обнаружил адреса в штатах Юта и Айдахо, где Энтони Холланд жил в какой-то момент своей жизни, и эту информацию передали полиции. Также детектив выяснил, что номер, с которого Холланд отправлял сообщение, не был настоящим. Он использовал приложение TextNow, которое позволяет отправлять сообщения из любой точки мира, и для этого всего лишь нужен доступ к интернету. Она задумана как помощник для тех, кому, например, нужно срочно связаться с кем-то, но у него нет с собой телефона. Однако люди начали его использовать для другого. Например, если бы Кристил сразу заблокировал номер Холланда, через это приложение он мог создать новый и написать ей снова. Несмотря на то, что частный детектив нашел два адреса, которые могли принадлежать Энтони Холланду, детектив Эндрю Мартинес сказал Кристин, что на данный момент лучше с ним не связываться. Он считал, что для начала нужно собрать как можно больше сведений и получить доказательства, что именно он посылал Кристил сообщение. Таким образом, можно было получить ордер на арест, чтобы потом сразу же отвезти его в участок. Если полиция придет к нему без ордера и доказательств, Холланд имел право просто закрыть дверь перед их носом. Детектив объяснил Кристил, что пока его руки связаны, так как отправлять неприятные и грубые сообщения бывшим не противозаконно. Он сказал, что сделал запрос в компании Verizon, TextNow и Google, чтобы получить больше информации. Но это могло занять недели и даже месяцы. К середине ноября Кристил показалось, что ее преследователь наконец-то оставил ее в покое. Около 5 дней от него не было никаких сообщений. Однако 13 ноября он снова объявился с очень длинным письмом. Если кратко, в нем говорилось, что Дэн Круг не заслуживает Кристил, и она это знает. Его существование не дает им быть вместе. «Я избавлюсь от него, и тогда мы сможем быть вместе. Вот так просто», – писал Холланд в том письме. «Дай мне сигнал, и он не вернется домой. Я сделаю это ради нас. Помоги мне избавиться от него, и мы сможем быть вместе. Я знаю, что он мешает тебе со мной говорить. Ты не хочешь его. Я знаю, ты хочешь меня». Эта часть письма, которое Холланд отправил 13 ноября, отражает его суть. Когда Кристил это прочитала, она была в ужасе, потому что в этот момент ее муж уже потенциально мог быть ранен или даже мертв. Она сразу же вызвала полицию, и полицейские отнеслись к этим угрозам со всей серьезностью. Несколько офицеров поехали в департамент здравоохранения Колорадо, где работал Дэн, а еще несколько полицейских прибыли в дом семьи Круг, чтобы убедиться, что все в порядке с Кристил. В тот раз угрозы оказались пустыми. 16 ноября, спустя 3 дня после последнего присланного сообщения, детективы также поговорили с Дэном Кругом, мужем Кристил, и быстро стало понятно, что он также был в ужасе. У него так же, как у жены, началась паранойя, и он всегда носил с собой перцовый баллончик. Круг рассказал, как недавно пошел в магазин, и за его спиной кто-то уронил банку. Это заставило его подпрыгнуть в панике. Дэн почти заплакал, когда сказал, что не знает, как ему в этой ситуации защитить жену. Детектив, который говорил с мужем, понял одно. Скорее Кристил защитит себя сама, чем ее защитит Дэн. Она была очень недовольна тем, как продвигалось расследование. По словам ее родителей, она сказала им, что полицейские просто отложили это дело в сторону и не предпринимают никаких реальных действий, чтобы защитить ее и ее семью. Поэтому ей нужно было позаботиться об этом самой. Кристил больше не могла скрывать от близких то, насколько сильно ее беспокоила эта ситуация. Она вздрагивала каждый раз, когда на ее телефон приходило сообщение. Она установила несколько камер видеонаблюдения в своем доме, добавила уличные светильники, чтобы вся территория хорошо освещалась, а также попросила у своего отца Ларса один из его пистолетов, потому что боялась выходить из дома. Ей постоянно казалось, что за ней следят, и эти угрозы постепенно разрушали ее жизнь. Также Кристил установила камеру в свою машину, надеясь, что она снимет преследователя. Однако единственное, что камера записывала изо дня в день, как женщина роняет слезы от тревоги. Ее близкие заметили, что она стала настолько беспокойной, что не могла поддерживать диалог. Ее мысли постоянно перескакивали с одного на другое. Кристил выглядела изможденной, потому что практически не спала по ночам. Когда наступил день благодарения, и вся семья собралась, чтобы его отметить, Кристил выбрала место лицом к входной двери, чтобы постоянно контролировать ситуацию. Ее преследователь определенно добился своей цели. Она жила в постоянном страхе. Также женщина волновалась за своих детей. В 2023 им было 8, 11 и 14 лет, и они давно перешагнули рубеж между младенцем и сознательным человеком. Родители пытались их защитить, но дети видели, что происходит что-то плохое. Кристил переживала, что чтобы заставить ее бояться еще сильнее, преследователь начнет следить за ее детьми. Если он выяснил все о ее муже, ему не составит труда узнать расписание детей. Ее двоюродная сестра, прокурор, посоветовала ей нарушить свои принципы и сделать свою личную жизнь публичной. рассказать всем знакомым о преследовании и показать фотографию человека, который ее беспокоит, чтобы все были начеку. Женщина так и сделала. Она рассказала о ситуации, в которую попала, не только друзьям, но и родителям одноклассников своих детей. К сожалению, для нее это имело неприятные последствия. Ее старшая дочь получила роль в спектакле, но художественный руководитель попросил Кристил воздержаться от участия в подготовке мероприятия и не посещать его. Она не хотела быть матерью, которая не поддерживает своих детей в важные моменты, но в то же время она боялась привести своего преследователя прямо к ним, поэтому согласилась. Настоящий ад начался в четверг, 14 декабря 2023 года. В 6.45 утра Дэн Круг отвез старшую дочь на остановку, где ее должен был забрать школьный автобус. Он вернулся примерно в 7. В 7.42 камера, направленная на подъездную дорожку, сняла, как Кристил выезжает через вторую гаражную дверь, чтобы отвезти двух младших детей в школу. Она вернулась домой около 8 утра. И, наконец, в 8.24 ее муж уехал на работу в Денвер. В 12.03 муж Кристил, Дэн Круг, позвонил в полицию Брумфилда. Он сказал, что уже около 3 часов его жена не отвечает на его сообщения и звонки. В 8.56, когда он находился в пути на работу, Кристил написала ему и попросила его забрать одну из дочерей из школы, потому что ей нужно встретиться с детективом Мартинесом. Но когда в ответ он спросил, во сколько нужно заехать, Кристил замолчала. Это совершенно не было на нее похоже. И Дэн решил не ждать, а сразу сообщить в полицию. Полицейские Брумфилда прекрасно знали Дэна Круга, и когда он попросил проверить его жену, они подумали, что мужчина волнуется из-за всего, что произошло с этой семьей в последние пару месяцев. Они полагали, что с Кристил все в порядке, просто ее муж перестраховывается. Однако в тот день обычная проверка превратилась в расследование убийства, а затем в охоту на преступника, который умел прятаться и знал, как обвести всех вокруг пальца. Каждый день полицейские США проводят тысячи так называемых проверок благополучия. Они составляют примерно 7-8% всех звонков. Например, если в участке города поступает 10 тысяч вызовов, то 700-800 из них – это обычные проверки. Поэтому, когда 14 декабря 2023 офицеру Джону О'Хейру поручили съездить в дом семьи Круг, он не ожидал увидеть там ничего необычного. Насвистывая мелодию, он подошел к дому, постучал в дверь и посветил в окна фонариком. В ответ послышался лай собаки, но ему никто не ответил. На всякий случай офицер О'Хейр решил заглянуть в гараж. Если внутри стоит машина, значит в доме тоже кто-то есть. У помещения было 2 больших окна, но они были закрыты шторами или жалюзи, поэтому единственным вариантом было заглянуть в маленькие окна на верхней части гаражной двери. Офицер подогнал свою машину поближе к гаражу и встал на бампер. И тогда он увидел Кристил на полу. На ее голове была заметна рана, и она лежала в луже крови прямо рядом с лестницей в 3 ступени, ведущей в дом. Пятно крови также было на стене. Сразу после того, как Дэн запросил проверку благополучия, он также позвонил своей теще Линде и попросил ее заехать в их дом и проведать Кристил. Ее родители жили совсем близко, поэтому Линда сразу же поехала к дочери. Когда она подошла к дому, офицер О'Хейр уже был внутри. То, что он увидел в гараже, дало ему основание для того, чтобы выбить дверь в дом и войти. Он открыл гаражную дверь, чтобы внутрь мог попасть медперсонал, и в этот момент пришла Линда. О'Хейр закричал, чтобы она не входила. Но женщина уже успела увидеть, как ее дочь лежит на полу, а офицер делает ей массаж сердца и искусственное дыхание. Ей оставалось молиться, чтобы Кристил выжила. Похоже, что на 43-летнюю Кристил Круг напали, когда она садилась в машину, или наоборот, выходила из нее. Она была одета в пальто, а ключи от ее машины и сумочка лежали рядом на полу. В сумке находился пистолет, который с середины ноября она постоянно носила с собой. Она сказала близким, что будет защищать свою жизнь, и похоже, что в конце останется один из них, или она, или ее преследователи. К сожалению, преследователь победил. Полицейские заметили на ее голове рану от удара тупым предметом. Но, как выяснилось позже, также женщину ударили ножом в верхнюю часть груди. Полицейские не обнаружили никаких следов взлома. Двери и окна были закрыты, и стекла были целыми. И возникал вопрос, как убийца Кристил проник внутрь. К Как я говорил, когда в сентябре 2023-го Дэн Крук увидел незнакомца в своем гараже, его жена выяснила, что он мог украсть запасной ключ от дома. Однако после этого происшествия они поменяли все замки. Сначала детективы считали, что преступник вошел через гаражную дверь. Однако затем офицер О'Хейр сказал им, что когда он выбил дверь, ему показалось, что она не была заперта. Когда они проверили защелку, она не имела повреждений. Значит, О'Хейр был прав, и женщина находилась одна в пустом доме с незапертой дверью. Или же она сама открыла дверь для своего убийцы. Также правоохранители обнаружили, что видеокамера на дверном звонке была заклеена. Тот, кто напал на женщину, явно хорошо подготовился. Как я говорил, Кристил и Дэн установили камеры по периметру дома. Всего в их доме было 4 камеры наблюдения. Однако странным образом, 3 из них не работали в тот момент, когда произошло нападение, а 4-я была направлена на подъездную дорожку. Линда и сбежавшиеся на шум соседи наблюдали за работой полицейских со стороны. Когда из машины скорой помощи достали носилки, у нее появилась надежда, ведь это означало, что Кристил жива. Однако уже когда офицер начал пытаться спасти ей жизнь, у нее не было пульса. Ее невозможно было спасти. И в 12:43 была официально констатирована смерть. Мать Кристил и Линда увидела, как носилки привезли обратно без нее. И тогда она все поняла. Довольно скоро вся семья Кристил собралась около дома. Они услышали крик и увидели, как к дому бежит мужчина. Это был ее муж Дэниел Круг. Он узнал о ее смерти последним. Дэн приехал как только смог. Он начал плакать и упал на колени, что вполне объяснимо, ведь он только что потерял жену. Пока его и других родственников утешали соседи, полицейские уже начали проводить первые беседы с потенциальными свидетелями, потому что кто-то должен был что-то видеть. Однако и без показаний свидетелей детективы знали, у кого мог быть мотив к убийству. Еще до произошедшего у них был подозреваемый – Джек Энтони Холланд. И на тот момент это дело выглядело очень простым. У полиции уже было 2 адреса, по которым мог жить Холланд – в Юте и в Айдахо. Однако они сомневались, что найдут его там, потому что оба дома находились довольно далеко от Колорадо. Вряд ли подозреваемый успел бы совершить преступление и вернуться домой. Также у них был номер его машины, и автомобиль тоже удалось отследить. Правда, он находился не на одной из дорог Колорадо, а около дома в штате Юта. Всего через несколько часов после убийства местные полицейские прибыли к этому дому в Eagle Mountain, местечке недалеко от Солт-Лейк-Сити. Они постучали в дверь и были удивлены, когда им открыли. Дверь открыл сам Энтони Холланд. И он посмотрел на них так, как будто не понимал, зачем они пришли. Полицейские были удивлены, что он успел вернуться домой, однако не подали виду. Они хотели собрать информацию, а не поделиться ей, поэтому они начали беседу с Энтони Холландом издалека. Его спросили, знает ли он женщину по имени Кристил Круг, и он ответил, что так звали его первую девушку. Он делал вид, что ничего не понимал, и сказал, что в последний раз говорил с Кристил примерно в 2015-2016 году. Когда полицейские спросили Холланда, чем он занимался утром 14 декабря и есть ли у него алиби, тот сказал, что был в магазине рядом с домом и купил там толстовку. У него сохранился чек, и на нем стояла временная отметка. Покупка была совершена в 12:16 дня, а Кристил была убита примерно в 8 часов утра, и полицейским удалось подтвердить, что именно Холланд совершил покупку. Это означало, что он не мог быть убийцей, так как дорога из Колорадо в Юту занимала не меньше 8 часов. Даже без этой покупки Холланд едва бы успел вернуться домой к приезду полицейских, если бы в 8 утра был в Колорадо. Они даже проверили, не мог ли он вернуться в Юту на частном самолете, но не нашли никаких признаков, что все произошло так. Однако это не исключало варианта, что кто-то совершил убийство вместо него. У полиции не было оснований для ареста Энтони Холланда, потому что у них не было доказательств ни того, что он ее преследовал, ни того, что он ее убил. Они предполагали, что он мог нанять кого-то для совершения убийства, однако это было очень маловероятным. Преследование – это преступление, затрагивающее личные чувства. Люди, которые этим занимаются, хотят держать контроль в своих руках и не нанимают сторонних людей, чтобы передать контроль им. Энтони Холланд сотрудничал с полицией и с готовностью передал им все свои электронные устройства. Эксперты извлекли данные, и интересно, что на его телефоне и компьютере не было найдено никаких признаков того, что он писал Кристил. Ни приложения TextNow, ни сообщений, ничего подобного. Это можно было объяснить тем, что у Энтони мог быть запасной телефон, с которого он и писал. А вот что было сложно объяснить в данной ситуации, так это то, что Холланд все время находился в Юте и давно не был в Колорадо. Полицейские выяснили, что в те дни, когда кто-то преследовал Кристил и прислал ей сообщение, Холланд был на работе. И это было довольно странно, потому что если женщине писал не бывший возлюбленный, значит кто-то все это время выдавал себя за него. Тем временем в Колорадо полицейские говорили с близкими Кристил. Их по очереди приводили в комнату для допросов и задавали им вопросы. Дэн Круг тоже был одним из тех, кого допросили. Он был очень расстроен, плакал и повторял, что не смог защитить свою жену. Его попросили рассказать, как начался их день. Дэн сказал, что они отвезли детей в школу, и когда он сам поехал на работу, Кристил была дома в прекрасном настроении. Когда он находился в пути, она прислала ему сообщение и попросила забрать дочь, так как ей нужно встретиться с детективом Мартинесом. Однако сам детектив Мартинес сказал, что у него не было запланированных встреч с Кристил. Она не связывалась с ним, и в последний раз они говорили 7 декабря. Тогда почему она написала об этом мужу? В этом полицейским предстояло разобраться. Полицейские поговорили с соседями и попросили их переслать им видео с их камер наружного наблюдения. Они надеялись, что убийца Кристил попал на одну из них. Также они снова запросили информацию в компаниях, которые были связаны с преследованием погибшей женщины. Как я говорил, ранее они выяснили, что преследователь пользовался услугами компании Verizon, а номер, с которого он отправлял сообщение, был сгенерирован приложением TextNow. Теперь, когда речь шла не просто о преследовании, а об убийстве, запросы должны были удовлетворить гораздо быстрее. И уже через несколько часов полицейские узнали то, чего вообще не ожидали. Ответ на их запрос пришел очень быстро. И оказалось, что преследователь посылал сообщение не из штата Юта, где жил Энтони Холланд, и не из какого-то заброшенного уголка Колорадо. Сообщения с двух аккаунтов, использованных для запугивания Кристил, были отправлены с использованием сети Wi-Fi, привязанной к адресу 4300 South Cherry Creek Drive в Денвере. Это адрес департамента здравоохранения, где работал никто иной, как муж Кристил Круг, Дэниел. Более того, они выяснили, что для того, чтобы писать Кристил сообщение, преследователь использовал предоплаченный телефон. Дешевый мобильный, без контракта на услуги связи. Этот телефон был куплен в магазине в Брумфилде, где жила семья Круг. И покупку оплатили подарочной картой на имя Дэна Круга. Телефон работал от сети Verizon. За те 2 месяца, которые продолжалось преследование, детективам ни разу не пришла в голову мысль, что злоумышленником мог быть Дэн Круг. Все это время они расследовали другого человека, и то, как все повернулось, оказалось для них довольно неожиданным. Они поняли, что нужно сосредоточиться на Дэниеле и на том, где он был и чем занимался. Неужели он действительно всех обманывал с самого начала? Просто наблюдал, как его жена собирает информацию о невинном человеке и вздрагивает, получая новые сообщения. Неужели ее муж был истинным виновником ее страданий? Когда полицейские получили эту шокирующую информацию, Дэн Круг находился в участке и сидел на том самом синем диване, на котором пару месяцев назад расположилась его жена. Дэна спросили, как он думает, кто убил Кристил. Он сказал, что это был Энтони. Но тогда полицейские сообщили ему, что уже проверили причастность Холланда, и в момент убийства он находился в 8 часах езды от Колорадо. «Тогда у меня нет догадок, и я чертовски боюсь приводить детей домой», — сказал Круг. Его спросили, чего именно он боится, и Дэн в ответ спросил, если это был не он, то кто же? Несмотря на то, что муж Кристил утверждал, что ничего не знает, после того, как ему сказали, что полиция больше не подозревает Энтони Холланда, его манера общения изменилась, как и язык его тела. Он принял оборонительную позу. Откинулся чуть назад и скрестил руки на груди, как будто говоря, что ему нечего объяснять. Детективы это заметили и считали, что в тот момент он лихорадочно перебирал в голове, в чем еще мог проколоться. Затем детектив Мартинес сказал Дэну Кругу, что они выяснили, откуда преследователь отправлял сообщение, и что это здание, где он работал. Дэн ответил, что это какая-то бессмыслица, но затем объяснил этот факт тем, что на его работе было 2 сети Wi-Fi для сотрудников и для посетителей, и второй мог воспользоваться любой желающий. Пароль от этой сети можно было найти в любом холле или кабинете. Но детективы сообщили, что что-то не сходится, и им кажется, что Дэн придумал преследователя, чтобы сблизиться со своей женой. Или, возможно, он хотел таким образом подтвердить, что Кристил ему изменяет. Дэниел Круг утверждал, что он невиновен, и должно быть, Кристил убил кто-то другой. и детективы были поражены тем, насколько невозмутимо мужчина выглядел. Он не заплакал, не разозлился и не начал говорить с детективами на повышенных тонах. Скорее он выглядел раздраженным и закатывал глаза, как бы говоря: «Ну конечно, сразу же подозревают мужа». Они бы не поверили ни одному его слову, но он и не собирался ничего объяснять. Дэн сказал, что у него нет версии или заранее придуманной истории, потому что он ничего не сделал. За считанные часы круг превратился из жертвы, которой все сочувствовали, в подозреваемого в убийстве. Когда муж Кристил понял это, он решил, что пора закончить беседу. Он сказал, что в следующий раз он будет говорить с детективами только в присутствии своего адвоката. Полицейские попросили его переодеться и передать им всю свою одежду, чтобы они могли отправить вещи на тестирование. Он не стал сопротивляться, а они не стали его удерживать. В тот момент у полиции были доказательства, что Дэн Круг скрывался за чужой личностью, чтобы запугивать свою жену. Однако они пока не могли доказать, что мужчина был и ее убийцей. Пока у них были лишь подозрения на его счет. И как оказалось, его подозревали не только детективы. После того, как Дэн ушел из полицейского участка, он присоединился к остальным близким своей жены. Они собрались, чтобы вместе пережить этот тяжелый момент. Однако полицейские пока не собирались посвящать их в детали расследования. Никто, кроме сотрудников полиции, не знал, что Дэн Круг неожиданно стал главным подозреваемым в убийстве Кристил. Когда он приехал домой и встретился с остальными родственниками, они заметили, что он был очень тихим и уставшим. Сводная сестра его жены Дженна обняла его и сказала, что ей очень жаль, что они все столкнулись с таким ужасом. И в ответ Дэн попросил Дженну, юриста по профессии, помочь ему найти адвоката. Он сказал, что полиция всегда в таких случаях подозревает мужа, поэтому ему понадобится юридическая помощь. В тот момент никому не показалось странным, что муж Кристил просил о таком. Они знали, что он прав относительно подозрений полиции, но также они знали, что в последний год отношения между Кристил и Дэном сильно ухудшились, и мать женщины упомянула это в разговоре с полицией уже через несколько часов после ее смерти. Муж дочери всегда вызывал у нее странное жутковатое чувство, но Линда любила Кристил и приняла Дэна. Она видела, как они счастливы вместе, и это счастье длилось много лет, но последний год пара отдалилась друг от друга. Они начали очень часто ругаться, и в какой-то момент женщина сказала своим родителям, что, скорее всего, их отношения движутся в сторону развода. Она поделилась, что уже несколько месяцев спит в одной из детских комнат. Семья Кристил утверждала, что причиной проблемы была вспыльчивость ее мужа. Сначала она собиралась развестись с ним лишь после того, как вырастет младший ребенок. Но спустя некоторое время поняла, что так не сможет продолжаться несколько лет, и развод наступит гораздо раньше. Женщина активно планировала развод, и всего за 3 дня до своей смерти показала отцу файл на своем телефоне, в который она добавляла фотографии, которые собиралась использовать в суде по опеке над детьми. Она хотела получить полную опеку. И что еще заметили близкие Кристил, так это то, что когда началось преследование, ее муж Дэн сказал ей и ее родителям, что она раздувает из мухи слона. Он не относился к ее страху и тревоге серьезно. В то же время в разговорах с детективом Мартинесом Круг изображал обеспокоенного мужа. Он говорил, что у него тоже началась паранойя, и он не знает, как ему защитить жену. Когда он приехал на место преступления, он вел себя как убитый горем муж. Он был очень эмоциональным. Однако сестра Кристил Дженна уже тогда заметила, что он плачет без слез. Она подозревала его с самого начала. И стоя за желтой полицейской лентой рядом с Линдой, Дженна спросила ее, мог ли Кристил убить ее муж. Линда сказала, что не знает. Сразу после убийства близкие, которые, как я сказал, уже подозревали Дэна Круга, заметили тревожные звоночки в его поведении. Он сразу же решил продать дом. Об этом полиция рассказала мать Кристил Линда всего через 2 дня после ее смерти. Также муж очень быстро начал избавляться от ее личных вещей и одежды, будто он пытался стереть из памяти ее существование. По словам Линды, он не выглядел опечальным. Он совсем не говорил о Кристил, и казалось, что единственное, что его беспокоит, что теперь его подозревают в ее убийстве. То, что его это беспокоило, абсолютно нормально. Однако он потерял любимую жену, но почему-то очень быстро о ней забыл. В следующие дни полицейские собрали много доказательств причастности Дэна Круга к убийству его жены. Они выяснили, что, во-первых, только 2 человека имели доступ к камерам наблюдения в их доме. И это Кристил и Дэн. Три из четырех камер были отключены вручную примерно в 8:15 утра, а затем включились незадолго до того, как в дом прибыл офицер О'Хейр. Для отключения камеры был использован телефон Кристил, но очевидно, что она сама бы не стала отключать камеры. Значит, код для отключения ввел ее муж с ее телефона. Во-вторых, как я говорил, полицейские поговорили со всеми соседями семьи Круг и попросили их переслать им видео, которые сняли многочисленные камеры наблюдения, установленные на их домах. Они отсмотрели много материала и выяснили, что никто не входил и не выходил из дома Дэна и Кристил, кроме их самих и их детей. В-третьих, на первый взгляд, у Дэна было неопровержимое алиби. Но таким ли неопровержимым оно было, если присмотреться повнимательнее? Посмотрев видео с единственной работающей камеры, детективы узнали, что он уехал в 8:24 утра. В 8:56 ему пришло сообщение от жены с просьбой забрать из школы старшую дочь. Все выглядело так, будто он как раз был в пути на работу, когда получил сообщение. И в 8:56 Кристил была жива. Однако, когда телефоны Дэна и Кристил передали эксперту по цифровой криминалистике, он выяснил, что все обстояло не совсем так. Он нашел в телефоне женщины сообщение трем людям. Ее отцу Ларсу, детективу Мартинусу и ее мужу Дэну Кругу. Все эти сообщения были отправлены по таймеру. В телефоне Кристил была необычная функция отсроченных сообщений. И полицейские считают, что Круг запрограммировал их отправку незадолго до того, как вышел из дома. И в тот момент его жена уже была мертва. Более того, в тот день муж Кристил выехал из дома примерно на полчаса позже, чем обычно, и опоздал на работу. Когда его спросили об этом, он сказал, что это просто совпадение. У него якобы началась диарея, и около 30 минут он провел в ванной. Еще одну улику полиции предоставил сам Дэн Круг. Он позволил детективам забрать свой телефон Samsung S23 Ultra и извлечь данные, которые в нем хранились, без ордера. Скорее всего, он быстро пожалел о своем решении, потому что в его телефоне полицейские нашли важные доказательства его вины. Они обнаружили, что за день до убийства Круг сделал очень необычные поисковые запросы в Гугле, касающиеся травм головы. А как я говорил, его жене нанесли такие травмы. Дэн хотел знать, с какой силой нужно ударить человека, чтобы он потерял сознание. Как долго человек должен быть без сознания, чтобы его мозг умер, и так далее. Если все, что происходило в последний месяц 2023 года, было заранее запланировано Дэном Кругом, то возникал вопрос, зачем ему все это было нужно. Как я говорил, Кристил призналась близким, что хочет с ним развестись. Ее близкие рассказали полиции, что он всегда пытался ее контролировать. И полицейские считали, что когда муж понял, что Кристил действительно настроена на развод, контроль занял центральную позицию в их отношениях. Дэн хотел запугать свою жену, чтобы заставить ее передумать. Энтони Холланд и его давняя любовь к своей первой девушке, которую он выражал много раз с момента их расставания, стали настоящим подарком для Круга, потому что его план становился очень правдоподобным, особенно для Кристил. Он связывался с ней ранее, поэтому ей не показалось странным, что он написал ей вновь в 2023-м. Холланд был идеальным козлом отпущения. Скрываясь за его образом, Дэн преследовал жену и таким образом пытался подтолкнуть ее ближе к себе. По его задумке, Кристил должна была захотеть проводить с ним больше времени. Однако, если его план действительно состоял в этом, то он провалился, потому что все сработало наоборот. Кристил еще больше убедилась в правильности своего решения. Но сделанного не вернешь. И Дэн знал, что полицейские отправили запросы в телефонную компанию, и скоро выяснит, что преследователем был кто-то гораздо ближе, чем Энтони Холланд. Кристил взяла все в свои руки, начала носить в сумке пистолет и установила камеры наблюдения. Она была намерена идти до конца и не остановилась бы, пока бы не узнала всю правду. И Круг считал, что ему ничего больше не оставалось, кроме как убить свою жену до того, как это произойдет. Он выключил камеры, а дверной видеоглазок заклеил синей клейкой лентой. Он знал, что она не ожидала от него ничего подобного, поэтому когда Кристил направилась в гараж, чтобы отправиться на работу, Дэн подкрался сзади и несколько раз ударил ее по голове. Женщина потеряла сознание и упала, и тогда ее муж ударил ее ножом в грудь, попав в сердце. Неизвестно, что именно мужчина использовал при нападении. Этот предмет полицейские не нашли. И кстати, полицейские выяснили, что 43-летний Дэниел Круг не впервые запугивал своего близкого человека. Они обнаружили, что 20 годами ранее против него был выдан ограничительный ордер на имя его бывшей девушки Кэрри. Кэрри и Дэн встречались, когда девушка училась в последнем классе школы. Однако она приняла решение расстаться через несколько месяцев после начала обучения в университете. Вскоре после расставания с Дэном, Кэрри начала получать сообщения от человека по имени Том. Девушка знала, что так звали соседа Дэна по комнате, и что он действительно существовал, так как пару раз он брал трубку вместо Дэна. От Тома всегда приходили сообщения, которые побуждали Кэрри поддерживать с Дэном связь. Он просил ее позвонить бывшему парню или говорил, что у него был плохой день, чтобы вызвать у нее жалость. Затем все стало еще интереснее. Когда девушка начала ходить на свидания с другими парнями, кто-то пустил о ней слух, что она легкодоступная. Затем ей начали поступать неприятные звонки, и человек, который ей звонил, использовал какое-то устройство, которое изменяет голос. Также ей приходили электронные письма с оскорблениями и угрозами. В конце концов, она написала заявление в полицию, но это ни к чему не привело. И лишь благодаря своему другу она смогла обратиться в департамент специальных расследований, и его эксперты проанализировали сообщения, которые ей поступали. Они выяснили, что за всем этим стоял Дэн Круг, и все письма и сообщения были отправлены из библиотеки в его кампусе. Спустя всего 2 дня после убийства Кристил Круг, детективы решили, что у них достаточно оснований для ареста ее мужа. Они начали следить за ним, чтобы выбрать удобный момент. Детективы дождались, пока Круг припаркуется около супермаркета, окружили его машину, а затем арестовали его и предъявили ему обвинение в убийстве первой степени. Дэн не признал свою вину. Суд над Дэниелом Кругом начался спустя 1.5 года после его ареста, в апреле 2025-го. Когда он впервые вошел в зал суда, он посмотрел на родственников Кристил и улыбнулся им, считая, что они пришли, чтобы его поддержать. Но, как я говорил, они не верили в его невиновность. Дело против Дэна было не таким убедительным, как хотелось бы. Прокуроры знали, что у них мало вещественных доказательств, а мотив скорее похож на сюжет триллера. Поэтому присяжным может быть сложно поверить, что такое произошло в реальной жизни. Сторона обвинения сообщила присяжным, что Дэн напал на свою жену, когда она заехала в гараж сразу после того, как отвезла детей. Или же чуть позже, когда она собралась уехать по делам. Скорее всего, она не видела того, кто бросился на нее с тяжелым предметом в руках. Нападение было внезапным. Затем он нанес ей удар ножом, как знак возвращения контроля, который он давно потерял. Прокурор Кейт Армстронг сообщила присяжным, что Дэн Круг разработал весь этот план с преследованием своей жены, чтобы она видела в нем своего спасителя. Однако, по его собственному признанию на одном из допросов, Кристил около месяца скрывал от него, что ей приходит сообщение. Он понял, что все равно ее теряет, и решил, что если она не будет с ним, то не будет ни с кем. Прокурор показал присяжным видео одного из допросов Дэна Круга, на котором он сообщил, что Кристил подозревала, что за преследованием может стоять он. Жена задала ему прямой вопрос, но, конечно, Дэн все отрицал. Однако сторона обвинения предоставила цифровые улики, которые указывали на то, что преследователем и убийцей Кристил был ее собственный муж. Предоплаченный телефон, который купили с помощью подарочной карты на его имя, сообщения, отправленные с Wi-Fi в здании, где он работал, а также запросы в Гугле, которые он сделал всего за день до убийства. Но детективы обнаружили еще кое-что. Во-первых, оказалось, что фотография Дэна, отправленная Кристил в начале ноября, была сделана в режиме селфи и, скорее всего, при помощи таймера. Этот факт говорил сам за себя. Во-вторых, в одном из кухонных ящиков в доме семьи Круг была найдена катушка с синей клейкой ленты. Такой же, какой была заклеена камера, встроенная в дверной звонок. Более того, разрывы на катушке и на оторванной части совпадали. Это говорило о том, что обзор камеры закрыл кто-то из своих – Дэн Круг. Кто еще мог знать о клейкой ленте? Против Дэниела Круга также давали показания Энтони Холланд, человек, которого он пытался подставить, и его бывшая девушка Кэрри, которую он преследовал за 20 лет до произошедшего. Когда пришло время защиты, адвокат Дэна Круга Филипп Гайгл сообщил присяжным, что расследование убийства было проведено откровенно плохо. Предмет, который убийца использовал, чтобы нанести Кристил удар по голове, а также нож, так и не были найдены. Защита также сосредоточила внимание на том факте, что телефон женщины не проверили на наличие чужих отпечатков пальцев или ДНК, а также на том, что ни в машине Круга, ни на его одежде не нашли крови Кристил. Суд продолжался около 3 недель, И когда дело передали на обсуждение присяжным, они пришли к единому мнению за полтора дня. Они решили, что Дэн Круг виновен в убийстве своей жены Кристил. Когда он начал отбывать свой пожизненный срок, ему позволили периодически совершать видеозвонки своим родственникам. Он часто звонил брату и родителям и искал сочувствия с их стороны. Круг не признал свою вину и сказал своим близким, что настоящий убийца все еще на свободе, и, возможно, его дети – следующая цель. Однако даже его брат Джереми и родители перестали ему верить. Они сказали, что очень хотели бы, чтобы его невиновность была правдой. Однако многое даже они не могут объяснить иначе. Когда я собирал информацию для этого видео, я видел, как некоторые СМИ называли Дэна Круга самым умным преступником Колорадо, но лично я с этим не согласен. Я удивлен, как в 2023 году человек может считать, что избежит наказания за убийство своей жены, выдав себя за ее бывшего парня. Манипулировать близкими может быть довольно просто, но непонятно, на что Круг рассчитывал, учитывая, что убийство расследует полиция. Не могу поверить, что он считал, что детективы не проверят алиби преследователя и арестуют его просто исходя из ситуации, а также не убедятся, что именно он присылал Кристил сообщение. Как я сказал, Дэна Круга приговорили к пожизненному заключению без возможности освобождения, и сейчас он содержится в исправительном учреждении в городе Стерлинг, штат Колорадо. Кристил была человеком, чье присутствие в этом мире продолжает ощущаться даже после ее смерти. Ее отец Ларс все так же проводит время в гараже, восстанавливая старые автомобили. И это увлечение, которое когда-то объединяло их с дочерью, теперь перешло к ее детям. Они также берут в руки инструменты и с тем же интересом разбирают механизмы, как когда-то это делала Кристил. Для ее близких это не просто хобби и попытка держаться за прошлое. Это способ сохранить связь и продолжить то, что было для нее важным. Ларс говорит, что она была бы искренне рада, если бы могла это увидеть. А ее мать Линда говорит, что, глядя на внуков, иногда чувствует редкие моменты покоя, потому что в них она по-прежнему видит Кристилу.